курсы английского языка. Лаборатория автоматики выжила, и через год ее заведующий Вадим Юрьевич Старков хотел перевести Бориса на должность старшего инженера. Но Тураев заявил, что по правилам, прежде чем получить повышение, человек должен проработать не меньше 2 лет. Где он нашел такие правила, было неизвестно. Но спорить с ним заведующий лабораторией не стал. Боря тоже не лез на рожон. В конце концов, на жизнь ему хватало, работа нравилась, и здесь, пожалуй, было больше шансов защититься, чем в традиционном автомобилестроении. Поэтому он спокойно пропустил в аспирантуру сотрудника, принятого в лабораторию позже него. Вместо учебы Борис почти весь год ездил по командировкам, а летом в качестве компенсации за неудобства Старков послал его в небольшой поволжский городок, где можно было прекрасно отдохнуть. Боре там задерживаться не хотелось. Он быстро нашел причину неполадок и, устранив их, несколько дней следил за работой станков. Убедившись, что больше его помощи не требуется, он написал подробную инструкцию и оформил командировку, а перед отъездом зашел в цех. Был обеденный перерыв, и он, не торопясь, направился туда, где стояли станки с числовым программным управлением. Приблизившись, он услышал разговор рабочих, сидевших по другую сторону станков и не заметивших его появления. «Толковый парень этот Коган», — сказал один. «Но защититься ему все равно не дадут». «Почему же?» «Мне сын говорил, что у них есть евреи на руководящих должностях», — возразил другой. «Наверное, они из старых. Теперь их даже в институты не принимают. А чё их учить, если они все равно в Израиль сматываются?» «Они потому и сматываются, что здесь у них все дороги закрыты». Борис был поражен. Он считал, что эту государственную тайну в Советском Союзе знают только те, кого она больше всего касается. Но, оказывается, даже в провинциальном городке ее обсуждали простые рабочие. Вернувшись в Москву, он сказал Старкову, что хочет поступать в аспирантуру, и заведующий лабораторией тут же дал ему рекомендацию, но на экзамене по английскому Боря получил 3. Его знания вполне соответствовали этой отметке, однако иностранный считался второстепенным предметом, и никто из поступавших никогда не получал ниже 4. А сам экзамен был чистой формальностью. Одно появление экзаменуемого перед комиссией гарантировало проходной балл. Старков пообещал Борису, что в будущем году никакой осечки не произойдет, и он лично проследит за этим. Пока же Боря может продолжать работать над диссертацией и публиковать результаты исследований в отраслевом журнале, членом редколлегии которого был Старков. До этого Боря никогда серьезно не думал об эмиграции. Несправедливость он воспринимал как часть жизни. Он с детства знал, что ему все будет даваться труднее, чем его друзьям. Ничего не сделаешь, если он родился в этой стране с 5-м пунктом. Гораздо хуже, если бы он родился слепым, хромым или горбатым. А так он всегда был начеку и в большинстве случаев мог увернуться от неизбежных ударов. Тем не менее, после неудачи с аспирантурой он сказал родителям, что хочет эмигрировать. «Один ты там не выживешь», — ответила Софья Борисовна. «Я поеду с вами». «Нет, Боря, мы с отцом останемся здесь. Тут нам, по крайней мере, пенсию дадут». «Там тоже дадут, я узнавал». «Я в Америке не работала. Почему они должны меня содержать?» «Закон там такой, мама. Мы там ничем не сможем тебе помочь и будем лишь обузой. Тебе нужна жена. Вдвоем можно рисковать». «Пока я буду жену искать, вся жизнь пройдет. В таких вопросах нельзя торопиться. Мама, люди разводятся перед эмиграцией, а ты мне предлагаешь жениться». «Это глупые люди. Им на новом месте не с кем будет посоветоваться, не с кем слово сказать. Для них это будет не жизнь, а мука. Ведь человек — животное общественное. Ты попробуй, поживи, ни с кем не общаясь. Здесь у тебя есть друзья и знакомые». «Может, ты с ними не очень часто встречаешься, но они есть. И ты знаешь это. Там же у тебя не будет никого, а поддержка потребуется больше, чем где бы то ни было». Софья Борисовна посмотрела на мужа. «А как ты думаешь, Яша?» «Я думаю, что жениться ему все равно уже пора. Просто нормальный человек поехал бы в Америку и женился там по расчету, а наш лопух этого сделать не сможет. Ему любовь нужна, поэтому ему лучше жениться здесь. Но ехать надо. Почему это надо? Вспомни историю. При царе было дело Бейлиса, в 50-х годах безродные космополиты и врачи-вредители, а теперь антисионистский шабаш. Чем дальше, тем хуже. Жаль, что мы уже стары для таких путешествий. «Все ясно», — перебила его Софья Борисовна и повернулась к сыну. «Если ты действительно настроился ехать, то хотя бы английский выучи. Он тебе в любом случае понадобится». Она знала, что у Бори не было способностей к языкам. Английский был одним из самых нелюбимых его предметов. В институте он сдавал зачеты по переводу технического текста, но поскольку отметок им не ставили, он совершенно не старался. Все его однокурсники относились к иностранному точно так же, ибо понимали, что он им никогда не понадобится. Через несколько дней Боря сказал Старкову, что хочет поступить на курсы английского и просит его заплатить за обучение. «Зачем тебе английский?» — спросил Старков. «Я хочу сдать экзамен в аспирантуру». «Что же ты не стал поступать в университет марксизма-ленинизма после того, как получил четверку по философии?» «Философия нашей работе никакой пользы принести не может, а знание английского может, и очень большую. Если вы помните, нашу статью не взяли в журнал «Автоматика и телемеханика», потому что очень похожий материал изложен в американском патенте». «Ну и что?» «Если бы мы знали об этом и перевели патент, то наверняка придумали бы, как его обойти. Сейчас тоже еще не поздно, но мы уже засветились, и теперь сделать это гораздо труднее». Кроме того, в Штатах есть руководство по оформлению патентов на изобретения. И оно нам тоже понадобится. Ведь автоматикой занимаются во всем мире, и если мы сумеем опередить конкурентов, то ваша лаборатория вполне может разрастись до отдела. Или даже до самостоятельного института. И мы построим Всемирный центр исследования в Нью-Васюках. Напрасно ехидничаете, Вадим Юрьевич. При небольшом везении это вполне реально. Сначала нужно показать результаты. Они у нас есть. Наши станки уже используют на нескольких предприятиях. Мы за это даже премии получаем. А если позаимствовать иностранный опыт, то будем получать еще больше. Кстати, японцы, немцы и разные прочие шведы публикуют свои работы на английском языке. Старков и сам знал это и понимал, что железный занавес конкретно ему даже выгоден. Немного изменив западные патенты, он вполне сможет внедрять их в производство как свои. Советское государство давно в этом поднаторело. «Ладно, считай, что ты меня убедил», — сказал он Борису. «Мы будем за тебя платить, но заниматься тебе придется в свободное от работы время». Коган поступил на курсы английского и первый месяц ездил на занятия 3 вечера в неделю. Однако скоро ему это надоело. Желание эмигрировать уменьшилось, а возмущение тем, что его не приняли в аспирантуру, прошло. Ведь ни тройка по английскому, ни слова рабочего не были для него чем-то из ряда вон выходящим. Он все это знал с детства. Конечно, обидно терпеть несправедливость. Но не он первый и не он последний. Нет правды на земле. А раз правды нет, то и не стоит учить иностранный так упорно. Достаточно 2 раза в неделю, или даже 1. После окончания курсов Боря перевел несколько статей своих американских коллег и увидел, что в отличие от него и его сотрудников, американцы ухитрились взять патент на каждое микроскопическое новшество. Родись они в 18 веке, они, вероятно, запатентовали бы отдельно нитку, отдельно иголку и отдельно сшивание 2 кусков материи с помощью нитки и иголки. А уж за наперсток наверняка выхлопотали бы себе Нобелевскую премию, несмотря на то, что тогда этой премии и не было. Наверное, в США действительно существует руководство по получению патентов. И значит, выдумав в приливе красноречия эту книгу, он случайно попал в 10-ку. Собственно говоря, в этом не было ничего необычного. Умение преподнести всегда оказывалось гораздо важнее того, что ты преподносишь. Яркий тому пример — сам Старков, который обладал поразительной способностью оказаться в нужное время в нужном месте и сказать именно то, что от него хотели услышать.